Кристель Дабо. «Сквозь зеркала». «Тайны полюса». Книга вторая. Тетралогия. Перевод с французского Ирины Валевич и Юлии Рац. Второе издание, стереотипное. Москва, Компас-гид, 2018 год. Категория 12+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.